Вот и кабинет императора. Личная его охрана без разговоров пропустила ее внутрь. Правитель, как это постоянно происходит в последнее время, сидел за рабочим столом, разбирая какие-то бумаги. И женщина могла совершенно точно утверждать, что он занят, а не делает вид. «Ваше Величество», она на эльфийский манер приветствовала его, чуть наклонив голову и приложив руки к груди. «Ауриэль», мужчина сделал почти аналогичный жест, отличающийся лишь тем, что предназначен для женской половины. «Что бы это значило?» — в который раз подумала женщина. «Неужели первое мое предположение оказалось верным? Все дело в том, что с тех пор, когда правитель империи начал приветствовать ее по-эльфийски, он почти перестал реагировать на ее красоту. Да что там красоту, на флирт с двусмысленными намеками он просто отшучивался. Эльфийка все больше жалела, что при первой встрече, когда император был готов пасть ниц перед ней, она не довела дело до постели. Сейчас они бы уже правили империей и никакой тайный советник не сумел бы все повернуть вспять. Но она тогда была не готова к близости, да и сейчас сумела бы заставить себя с большим трудом. «Ауриэль, у меня к вам имеется несколько вопросов. Слушаю вас». Она не стала больше ничего говорить, чтобы не брать на себя хоть какие-то обязательства. «Вы знаете, что недовольство среди аристократов повышается день ото дня. Косвенной причиной является поединок между моими гвардейцами и воинами светлых эльфов. Многие говорят, что не настолько вы сильные, раз едва сумели справиться с людьми. Да, гвардейцы тренируются намного больше, чем остальные воины, и таких бойцов немного. Но сейчас мои противники сплотились и по сведениям шпионов создали особые отряды, которые занимаются тренировками с утра до вечера. Более того, по пока еще не проверенным сведениям у некоторых из них инструктора из других миров. Теперь сам вопрос. Ваши воины выступят на моей стороне во внутриимперском конфликте? С первых слов эльфийка поняла, о чем пойдет речь. Эта интрига почти полностью себя оправдала, но именно что почти. Вероятно, недовольство императором среди некоторых высших аристократов было настолько велико, что они решили нанять инструкторов в других мирах. Этих сведений у нее не было, поэтому необходимо срочно задействовать все связи, чтобы выяснить достоверно. Потому как, если кто-то решил раскошелиться и нанять Тротка, то через год его воины на самом деле смогут соперничать в мастерстве с большинством эльфов. А ей в будущей империи не нужны сильные воины, не подчиняющиеся эльфам. «Ваше Величество, у нас договор на защиту границ империи от внешнего врага. В крайнем случае мы можем действовать внутри страны против кого-то, если будут предоставлены неопровержимые доказательства связи этого человека с внешними врагами. Сейчас мы выступаем в роли защитников империи, а что будет, если мы начнем войну с ее подданными?» Император не сумел сдержать своего разочарования, пусть оно мимолетно выразилось в его глазах. Она не препятствовала распространяемым слухам, что эльфы в случае шатания трона могут вмешаться, но в случае реальных событий подобного рода легче будет посадить на трон лояльного им аристократа. Тем более, что один из герцогов согласен выполнять роль монарха, хотя править страной будут элдеры. Но эльфийка решила все же немного поддержать императора, поскольку пока еще имелись планы на его дочь. «Но я могу выделить непосредственно вам в охрану отряд воинов, которые будут выполнять роль исключительно ваших телохранителей». «Хорошо», у мужчины немного приподнялось настроение. «Тогда второй вопрос и небольшая просьба. Кто-то усиленно распространяет слух, что бывший барон Дармир, этот студент Алексей, является моим незаконнорожденным сыном. В последнее время участились разговоры о том, что этот мальчишка был бы лучшим правителем, чем я. Да и статус лорда демонов и на нашей стороне много значит. Можно навсегда решить этот вопрос, помня поступок представителей гильдии теней и его дружбу с дочерью главы. Могу ответить однозначно, я за это дело не возьмусь. Да и сделать это в последнее время крайне сложно из-за его нахождения либо в академии, либо у демонов. И третий вопрос. Что вы думаете в отношении снежных эльфов? Мне шлют донесения, что на границе количество их патрулей сильно возросло, а аналитики делают выводы, что те готовятся, если не к войне, то хотят отвоевать свои бывшие территории. Тем более что, как оказалось, у них сохранилась линия их королей и артефакт правителей вернулся. О, Ауриэль обворожительно улыбнулась, по этому поводу не стоит беспокоиться. Если они задумают повоевать, то у нас найдется, чем ответить. Сама же жена владыки уже не раз задумывалась о том, чтобы полностью истребить этих старых врагов. Сейчас их можно потерпеть, Но когда Илдары станут править империей, этот вопрос надо будет решать. И главная цель их юная королева, которая сейчас, по непроверенным сведениям, скрывается в своих снежных горах. Ваше Величество, она снова улыбнулась, хотя видела, что улыбка не действует на монарха. Раз уж я нахожусь здесь, то хочу вручить вам приглашение на празднование моего дня рождения. У эльфов нет подобной традиции, но если я живу среди людей, то надо соответствовать. Приглашение также получат все высшие аристократы империи, но если вы хотите видеть кого-то из баронов, то я буду рада пригласить его. Она вручила приглашение, а мужчина заверил ее, что обязательно придет. Но для Аурель важнее было то, что тайный советник просто обязан там быть. Пятая вселенная минус, мир Джердика, государство Ильенталь, столица, город Роуэйн. В этот раз Айвалин вернулась домой без предварительной договоренности. Даже использовала в качестве проводника знакомую демонессу Алика, надеясь, что та никому не расскажет о ней, а также об их межмировом пути. Даже попросила об этом и та после некоторого раздумья дала слово. «Госпожа, что случилось?» Лишь только они появились в огромной пещере, где и находился вход, к ней направился командир несущих стражу воинов. На демонессу он только бросил взгляд. «Все хорошо», она кивнула подданному и повернулась к своей спутнице. «Лай, благодарю тебя». У замка ее встречали жрица и с ее помощниками. По пути ее расспросили об успехах в школе и, только войдя в кабинет, начался серьезный разговор. «Я уже думал к тебе отправлять путевика», произнес глава службы разведки. «В империи сильно возросло недовольство императором, возможен раскол аристократии. В то же самое время усилилось влияние Илдар, особенно после предложений выпускникам Академии получить подданство страны эльфов. Кроме этого, союз дочери императора и племянника владыки не за горами. Я не смог узнать, почему до сих пор не объявили о помолвке, но принцесса очарована светлым, и на кого другого больше не обращает внимания. Когда это случится, я уверен, что тогда и Илдар, и имперцы плотно займутся нами. Необходимо что-то решать». Айвалин кивнула, показывая, что запомнила все и приняла к сведению, и посмотрела на жрицу, чувствуя, что у нее тоже есть о чем сообщить. «Богиня обратила на нас пристальное внимание. К сожалению, больше ничего не могу сообщить, но чувствую ее постоянный взор. Зато мне есть что сказать». Девушка обвела всех присутствующих взглядом и продолжила. «Алексей является потомком Лилис. Если бы небо упало на землю или солнце приземлилось, то произведенный эффект был бы, наверное, меньше». Все с огромным изумлением уставились на свою госпожу, даже жрица открыла рот от удивления. Все прекрасно знали, что с подобными вещами никто из снежных эльфов шутить не будет. «Айвалин, а откуда тебе это известно?» — задала вопрос жрица. «Он сам тебе сказал об этом». И девушка подробно рассказала все, что произошло с ней в мире Джурджи. Когда закончила, ее первый советник вступил в разговор. А не могли его слова о тайне рода означать, что они тоже поклоняются Лилис, и он является послушником или пусть даже жрецом? «Не знаю», — после короткого раздумья произнесла девушка. «После его слов мне сразу пришло на ум его родство с богиней». «Возможно, ты и права», — медленно сказала жрица, «иначе как объяснить ее сильный интерес? И ты права, что дала ему клятву. Еще я уверена, что пока рано об этом знать другим, включая наш народ». Глава 10. Пятая вселенная минус, мир Джердика, домен Гардаург. На этой стороне мира была глубокая ночь, но стража у входа исправно несла службу. До столицы добрались спустя час, и я тут же направился в свою комнату. Разделся, принял душ и с чистой совестью упал на кровать, мгновенно уснув. Проснулся от того, что затекла рука. Ну, понятное дело, кое-кто пробрался ко мне ночью и оккупировал ее. Причем, на этот раз девушка обхватила меня рукой и ногой, хотя до этого всегда поворачивалась спиной. Пошевелился, чтобы высвободиться и встать. «Не отпущу», — сонно пробормотала Майя и еще крепче схватила рукой. Снова пошевелился, и тут она подняла голову, посмотрев на меня осмысленным взглядом. «Мне вставать надо», — провел рукой по ее голове. «Я с тобой». Она вскочила, бросилась к одежде и начала одеваться. «Тогда сначала тренировка». Во время завтрака появилась глава клана, окинула меня взглядом, кивнула сама себе и села трапезничать. По моему виду поняла, что поход удался, поэтому задала только вопрос, как все прошло. Пришлось рассказать о своих приключениях. На моменте встречи со снежной эльфийкой я получил от Майи тычок локтем. Во время рассказа про тропку, второй, после чего демонесса улыбнулась. А когда рассказал, что она решила меня найти, Майя пробурчала: «Пусть только придет, я ей покажу, где раки зимуют». Надо же, запомнила земную поговорку. В замок Кайтона я отправился вместе с Майей, потому что отговорить ее не смог. Вот сейчас несемся вперед, девушка сидит передо мной, прижимаясь спиной к моей груди, я одной рукой держу ее. Мы не разговариваем, но почему-то мне так легко и хорошо находится вместе с ней, и только мысль о моей дриаде омрачает эти мгновения. Чувство опоздания никуда не делось и постоянно давит прессом. Тень чувствует мое состояние, поэтому и несется вперед со скоростью ветра. До замка на этот раз мы добрались без происшествий. Так, и кто же это пожаловал ко мне в гости? Встретила нас этими словами хозяйка. Не как молодой лорд со своей ХММ, пусть будет спутницей. На эти слова Майя крепче взяла меня за руку и вздернула носик, чем вызвала улыбку на лице демонессы. Что ж, проходи в домик, стол уже накрыт. Обедали мы там же, где и в прошлый раз. За столом разговаривали о пустяках, как учеба, понравился ли мир водоворота, что изучают в Академии магии. Все это время старушка периодически внимательно смотрела на девушку и, в конце концов, не выдержала и задала вопрос: «Никак не могу понять, откуда твоя спутница, лорд? Энергетика жизни у нее отлично развита, ментальная тоже неплохо, поэтому магические каналы должны быть тоже неплохие, даже если она их вообще не развивала, а у нее такое впечатление, что их вообще нет». Я решил глянуть на девушку. «Ух ты, а ведь они у нее прорисовались. Вероятно, занятие в этом мире по усилению энергетики псиона как-то повлияло и на магические способности. У нее они сейчас напоминают тонкие нити, и я едва их вижу, но все равно это достижение. Есть они у нее, просто очень тонкие», — ответил я, не желая, чтобы эта демонесса стала расспрашивать более детально. Бах, бум, вилка и нож Майи упали на стол. Совершенно круглыми глазами она посмотрела на меня. «Я могу стать магессой?» Очень тихо, словно боясь спугнуть кого-то или что-то, спросила она. «Ну, это вряд ли», — ответила ей демонесса. «Тебе их развивать надо будет до старости, а учиться когда? Разве что», — и замолчала. «Вот сидит, смотрит на нас, но я же чувствую, что внутри улыбается», глядя, как возмущение на лице Майи все больше и больше проявляется. В итоге девушка не выдержала: «Что разве что», и смотрит с этаким прищуром на хозяйку замка. «Увеличить их при помощи чего-то», и хитро улыбнувшись, тут же добавила: «Но я не знаю как». «А кто знает», — выкрикнула девушка. «Я дважды как-то видела, что маги снежных эльфов очень быстро развили свои каналы, и сделать это специальными упражнениями невозможно. Значит, они знают некий секрет. Насколько я знаю, у тебя, Алик, хорошие отношения с ними, вот и спросил бы их. А вот за эту информацию я вам очень благодарен. Но, если этот снежок потребует от тебя», — девушка что-то сказала настолько тихо, что я не расслышал, — «то я не знаю, что с ней сделаю. И как ты собираешься с ней жить, если она станет магессой?» — усмехнулась Кайтона. «Она всех встречных женщин будет калечить», — Майя смутилась. «Ладно, идем поговорим о делах». И мы направились в кабинет. Не успел я сесть в кресло, как Майя плюхнулась мне на колени. «Я так понимаю, что ты, молодой лорд, сумел достать жемчужину?» Я достал одну и хотел пощекотать девушку, чтобы она позволила мне подняться, но демонесса мигом очутилась рядом, выхватила ее у меня из руки и начала проводить какие-то манипуляции. Разглядеть я не сумел, так как Майя начала поудобнее усаживаться у меня на коленях. Понятное дело, что передал я первую находку, поэтому и хотел рассмотреть то, как женщина определяет срок нахождения на дне водоворота. «Прекрасно», — вынесла свое заключение Кайтона. «Ты выполнил свою часть, теперь осталось мне выполнить свою. Я уже подготовила договор, было у меня предчувствие, что ты быстро справишься с заданием. Вот прочти». Я, конечно, небольшой знаток юридических тонкостей, на мой взгляд все верно, никаких подводных камней не заметил. Лек тоже. Специальный пергамент, обработанный магией, в нашем случае требовал лишь часть энергии от нас. После того, как мы это сделали, он распался пополам, оставив каждому свой экземпляр. Возвращались мы, как и было обещано, порталом прямо в столицу. Только сошел с портальной площадки, как у меня сжало сердце, а в голове тут же мелькнула мысль: «Тя, что случилось?» Тень уловила изменение моего состояния. «Алик, ты чего?» Майя стала передо мной и посмотрела в глаза. Тя, ей стало хуже, она еле держится. Моя любовь к Дриаде, мое состояние, мое желание ей помочь взорвалось невидимым взрывом внутри меня и по невидимой нити устремилась к ней. Усталость навалилась огромной волной, и под очередные крики симбионта, что я ненормальный, начал падать. Но тут же был зажат с одной стороны, тенью, с другой Майей. Опять, кажется, это сказала девушка. В этот раз силы вернулись быстрее, зато чувство, что я опаздываю, резко возросло. В замке я сразу направился к матери Литанны. «Ты чего такой взволнованный? Спешить надо. Вот договор на землю. Прочти, возможно, что я чего-то не заметил». «А во!» – удивленно воскликнула она. «Какую территорию отдала? Больше, чем ты просил. В договоре все правильно, подводных камней нет. Замечательно. Тогда я нарисую, каким хочу видеть замок, а ты займешься его строительством». Рисунок больше смахивал на чертеж, и женщина только порадовалась, сказав, что дергать меня строители не будут. Потом предложила помощь в моих бедах, но я не знал, как они в данном случае могут помочь. Если уж ректор Академии в этом месте на протяжении стольких лет ничего не увидел, то что говорить о них? А рассказывать о спящей девушке я не хотел, что-то внутри меня не позволяло рассказывать о них хоть кому-то чужому. Когда уходил, то с Майей пришлось выдержать настоящий бой. Да и согласилась она только по той причине, что должна будет контролировать постройку родового гнезда, а оно является полным аналогом Белого замка или моего родового замка в мире ассуров. В академию мы прибыли утром и я сразу направился на занятия, и тут же попал на декана нашего факультета. «Ну, надо же», увидев меня, немного ехидно произнесла женщина. «Никак сам Алексей решил обрадовать нас своим посещением. Если вам не нужны лекции, так может быть, вместо меня проведете занятие, а тема сегодняшнего урока – совместная работа наговоров и рун второго круга в лечении и создании эликсиров». В аудитории захихикали, а когда я направился к кафедре, то начались перешептывания. У меня этот материал был уже выучен, поэтому по пути только с помощью лика освежил в его памяти. На данный момент известно всего 5 рун, совместимых с наговорами, и только одна из них используется и для лечения, и для варки эликсиров. Выглядит эта руна так. Поначалу немного не по себе было, а потом, что называется, вошел во вкус. Рассказывал, как будто сдавал экзамен госпоже Фарентель. С некоторым удовольствием замечал на ее лице неверие, одобрение, удивление. Уложился как раз к концу занятия. Что ж, женщина окинула взглядом студентов, мне добавить нечего. Материал студент Ксей дал в полном объеме, подробно объяснив все нюансы одновременной работы руны наговоров. На следующем занятии я проведу небольшую контрольную работу. Класс охнул, ахнул и загудел. А вы что думали? Декан искренне удивилась. Его я проверяла на знание лекционного курса, а вы должны были запоминать или записывать материал. На этом урок закончен. Я быстро забрал свои вещи и чуть ли не бегом направился к выходу. Алик, окликнула меня светлая эльфийка. Пришлось остановиться. Кстати, кроме парней, она, кажется, единственная, кто конспектировал мою лекцию. Пока она шла, спину ей сверлили недовольные взгляды остальных девушек. Прекрасная лекция, от ее улыбки меня внутренне передернуло, и откуда только ты это все знаешь? Впрочем, я хочу поговорить с тобой не по этому поводу. У моей мамы через 3 дня рождения и она просила вручить тебе приглашение. Эти ее слова прозвучали в полнейшей тишине. Наверное, всем хотелось узнать, о чем пойдет речь. Вероятно, думали, что разговор будет о сегодняшнем занятии, и хотели получить лекции. А тут такое. Насколько я понимаю, жена владыки приглашает только высшую знать, но в империи я никто, а с демонами у светлых эльфов, мягко говоря, отношения не очень. Тинаэль, я вздохнул, выражая всю скорбь того, что предстоит сказать, я не могу принять приглашение, так как не смогу прийти и тем самым вызвать недовольство госпожи Аурель. Я договорился, что проведу время со своей невестой. Мне показалось, что губы девушки дернулись то ли для улыбки, то ли для усмешки. Но нет, я почувствовал, как от нее разошлась волна раздражения вместе с яростью. Эльфийка быстро взяла себя в руки, но я ощутил ее эмоции. Поначалу даже не понял, когда она успела так не взлюбить Майю, как так имел в виду ее, а потом до меня дошло. Тинаэль же уверена, что в качестве невесты у меня снежная эльфийка. Но так даже лучше, сразу отпадут все вопросы по поводу приглашения. Поклонившись ей, отправился по своим делам. На рабочем месте гнома я не застал, поэтому самостоятельно начал работу над одним комплектом рабских оков. Его я почувствовал, но отвлекаться не стал. Он тоже не произнес ни слова, даже не поздоровался, чтобы не мешать. Мне наконец-то удалось ошейник довести до состояния плавки, но дальше усталость сказалась и рисунок руны сбился. Ну вот, минус один комплект. Может быть, перейдешь на мой факультет? Гном, вероятно, не терял надежды заманить меня к себе. Ты очень быстро учишься, и сейчас тебе не хватило только развития магических каналов, а все остальное у тебя получилось почти безукоризненно. Он взял в руки испорченный, по моему мнению, металл. Если тебе он не нужен, могу выкупить. Но оговорюсь сразу, цена его значительно меньше. Он хорошо подойдет для холодного оружия. Договорились, деньги мне пригодятся. Жаль, что не получилось создать защитные браслеты, хотел сделать подарок. Зато выяснил, что не дотягиваю пока только уровнем магических каналов. Домой вернулся затемно и, несмотря на сонное состояние, сел за учебу. Когда же в глаза надо было вставлять спички, чтобы поднять века, я завалился спать. Проснулся рано, какое-то время лежал, пытаясь вспомнить сон, но так и не сумел. В нем было что-то важное, что-то особенное, но я так и не сумел поймать его, а спустя пару минут он развеялся окончательно. В планах учеба сегодня не значилось, а все потому, что вчера, когда я работал с браслетами, твердо решил вплотную заняться спящей красавицей. Проявления складки пространства я не видел, поэтому использовал специальную технику на определение ее. Есть. Теперь техника перехода, и я очутился в том же помещении, что и в предыдущий раз, и сразу быстрым шагом направился к девушке. Некоторые данные по энергетике живых существ я уже знал, и из них сделал вывод, что для того, чтобы проснулась девушка, необходимо как-то передать ей все виды энергии. Я настроился, положил руки ей на грудь и толкнул туда магическую энергию, псионную, постарался передать жизненную, не знаю, удалось или нет. Судя по тому, что спящая красавица продолжала видеть свой стотысячный сон, ничего не получилось. Предпринял новую попытку и вновь безрезультатно. Что же я делаю не так? Мысленно застонал я, ведь чувствую, что нахожусь на правильном пути. И опять очередная попытка, и снова тщетная. Я подошел к девушке, провел рукой по ее лицу, задумался, какие у нее глаза. Голубые, зеленые, карие. Озарение пришло в тот момент, когда мои руки находились на ее груди, левая, и животе, правая. Я и передал все свое тепло ей, как в случае с Тя. Закружилась голова, накатилась сильнейшая слабость, и под крики лика: «Ты что творишь, ненормальный?» Я потерял сознание, в себя пришел от волны холода, прокатившейся по всему моему телу. «Бррррр», я замотал головой и поднял руку, чтобы провести по волосам, точнее попытался, поскольку они были связаны у меня за спиной. Поднял голову и встретился взглядом со знакомой незнакомкой. Она подозрительно смотрела на меня, держа в правой руке мой нож, а левая ее рука была сложена в какую-то фигуру. Не иначе как атакующий жест, мелькнула мысль. И я увидел результат жеста. Темная стрела или тонкая пика, или дротик. Тиектой, как пипалсюида. Какой интересный у нее акцент. Зато теперь я совершенно точно знаю, что пролежала она здесь не одно тысячелетие, так как общий язык не менялся на протяжении тысячи лет точно. Небольшие вариации имелись, но не настолько, как у девушки. Алексей, а сюда попал, захотел и попал. Я пристально смотрел за ее левой рукой, подребно. От девушки исходила, можно сказать, жажда убийства, но вот я опасности практически не чувствовал. Нет, в этот раз интуиция и предчувствие проснулись, но угрозы жизни не показывали. Так, небольшая опасность. Вероятно, девушка не собиралась убивать вот так сходу. Всю мою жизнь, что ли? Усмехнулся я, на что девушка лишь кивнула. Тогда слушай, родился я на планете Земля. Честно говоря, я был уверен, что она потребует лишь момент попадания в это рукотворное пространство и то, как я ее вывел из ее непонятного состояния. Но она серьезно потребовала рассказ моей биографии. По мере моего диалога, она задавала довольно много уточняющих вопросов, казалось, в самых разных местах. И что удивительно, с каждым разом ее акцент уменьшался, а язык приобретал современное произношение. Естественно, что я умолчал о короне Альдернской змеи, подарке Тя, о самой дриаде, о симбионте. Возможно, она чувствовала неполноту рассказа, потому как частенько в этих местах исследовали уточнения. Когда речь зашла о Белом замке, Девушка оживилась, и от нее посыпались вопросы, из которых я сделал заключение, что она там бывала часто. Про мир водоворота сообщил только, что добыл жемчужину, и все. Девушка как-то совсем не отреагировала на это. Либо она не знала о нем, либо в то время там жемчужин еще не было. Когда закончил, она еще 3 минуты над чем-то размышляла. И все это время ее заклинание было создано, но не активировано. Нам о подобном не рассказывали, даже не упоминали о возможности подобного. Высшие маги и архимаги могли некоторое время держать неактивированное плетение. Но именно, что неактивированное, а здесь заклинание девушки находилось, если так можно сказать, в полуактивированном состоянии. То есть в реальном мире его не видно, а в магическом зрении оно уже видно. Но самое интересное, я не видел рисунка плетения. Либо зрение еще не доросло, либо это какая-то другая магия. Я склонялся к первому варианту. «Теперь хочу тебе кое-что пояснить», — безразличным тоном заговорила бывшая спящая красавица. «Пока ты пребывал без сознания, я надела тебе на голову обруч покаяния. Действие его простое. Ты не сможешь предать меня, убить, сообщить кому-либо, чтобы он нанес мне хоть какой-то вред. Ты не сможешь отойти от меня более чем на 100 метров, так как он причинит тебе сильную боль. Ну и последнее, снять его можно только в Белом замке. Теперь возвращаемся тем путем, которым ты пришел. А если ты умрешь не по моей вине, я решил уточнить данный нюанс, тогда умрешь и ты», как само собой разумеющееся ответила она. «Лек, а ты что думаешь?» А в ответ тишина. «А ведь действительно, я его не слышал с момента пробуждения, хотя он просто обязан был сообщить хоть что-то. Подозрительно это, наверняка, этот ее обруч сумел невероятным образом блокировать симбианта. Я представил в голове некий размытый образ, который должен обозначать Лика, и потянулся к нему. Хоин, не мог словно в запы, все же услышал я его. И вот это меня разозлило очень сильно, но виду я не подал. Едва сдерживался, чтобы не ответить ей и не показать своего истинного состояния и отношения. Я ее спас, вывел из сна, а она вместо благодарности устроила такое. И ведь дочь Иларис, она развязала меня, и мы вернулись в помещение, откуда осуществляется переход. Девушка взяла меня под руку, и я создал технику перехода. Миг, и мы стоим в домике. Не говоря ни слова, чтобы опять-таки не выдать свое состояние, направился к выходу. Она последовала за мной, но как только мы вышли на улицу, раздался ее крик. «Ай, Алик, кто это?» Тут Хара уже занесла лапу для последнего удара. «Тень, стой, думаешь, я в твоей власти?» — зло произнес я. «Ошибаешься». А потом я действовал, словно в тумане. Я ходил по поляне, где обычно проводил тренировки и где танцевал с Тиа, собирал цветы, траву, какие-то неизвестные мне растения и сплетал из них венок. И все время представлял, что он должен делать, взяв за основу то, она нацепила мне на голову. Мне даже показалось, что это моя любимая дриада подсказывает, что и как надо делать. Когда он был готов, я подошел к лежащей на земле девушке, широко раскрытыми глазами глядящая на меня. «Это тень, моя боевая подруга», — усмехнувшись, произнес я. «И я ей не отдавал никаких приказов, поэтому твой обруч не подействовал. А теперь держи от меня аналогичный подарок». И я надел ей на голову сплетенный венок. В то, что произошло мгновением позже, я поначалу не поверил. На голове девушки он сначала стал полупрозрачным, затем призрачным, потом вообще исчез. А я каким-то образом понял, что это не она уничтожила его, а он перешел в другое состояние. Впрочем, обруч, что она нацепила на меня, я тоже рукой не мог нащупать. Вот теперь мы в равных условиях. «Тень, отпусти ее». Девушка вскочила, яростно пылая глазами, и хотела меня атаковать, но резко остановилась. Бросив на меня злой взгляд, развернулась в сторону выхода со двора. «Идем, садись на Тутхару, у меня нет времени ходить пешком». Она подозрительно уставилась на нас, но кивнула, собираясь устроиться у меня за спиной. «Передо мной садись, мне враги сзади не нужны». На этот раз она окатила меня ледяным взглядом, но решила не спорить. Легко запрыгнула, и Тутхара снова сорвалась с места, что мне пришлось схватить девушку и прижать к себе. В ответ услышал ее шипение, так как ладонь моя лежала на ее груди, а размер отличный и приятный на ощупь, подумал я, на что получил новую порцию шипения. То ли почувствовала она, то ли просто поняла. Сейчас была ночь, ворота академии закрыты, поэтому пришлось стучаться в привратную пристройку и поднимать дежурного мага. Повезло, что тот выпустил нас без разговоров. Дальше Ктуха ронеслась с максимальной скоростью, зная, что у меня и так времени крайне мало. Мы даже не разговаривали, тень только ошеломила меня, сообщив, что в искусственном пространстве я пробыл 2 дня. Что-то намудрили там со временем. Я и так опаздываю, а ведь мне необходимо еще как-то получить знания от этой злой бывшей спящей красавицы. Внезапно взвыло чувство опасности. 5-я вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, столица, особняк владык светлых эльфов. Вот и пришел день празднования рождения старшей жены владыки эльфов. С самого утра она чувствовала, что этот день будет особенным на события. Но понять, в лучшую сторону или худшую, к сожалению, не смогла. Впрочем, она не очень печалилась, будучи уверенной, что в любом случае все равно можно выгадать многое. Больше всего ее озадачивало поведение этого студента, к которому ее дочь никак не может найти подход. А ведь в планах по овладеванию империей и их хорошим отношениям с дриадами отводится достаточно большое место. В этом случае самое большое государство этой стороны мира перейдет к ним практически без сопротивления. Аурель еще не решила, кого поставить на трон. Племянника с дочерью императора или свою дочь с незаконнорожденным сыном императора Ликомксием. Даже если в отношении того, что этот молодой человек является бастардом, имеется ложь, многие аристократы уже верят этим слухам. А уж среди простых обывателей так эти слухи приобрели вообще фантастические подробности. Ну, проблему с его снежной невестой можно решить. И она возлагала большие надежды на его присутствие на праздновании своего дня рождения. Ей, наконец-то, удалось добыть последний ингредиент любовного напитка, и она создала сразу 2 порции. Одна была рассчитана на приворот принцессы к племяннику, вторая этого неугомонного студента к дочери. И снова ее посетила мысль, что кто-то не только наговорил гадости в отношении ее народа, но и сумел убедить в этом парня. Если узнает, кто это, живьем сдерет с него кожу. Дочь так и не смогла убедить парня даже просто встретиться наедине, что выводило девушку из себя. Тинаэль не подавала виду, но мать на то и мать, чтобы чувствовать ее состояние. От нее расходились круги ненависти, когда заходила речь о подружках парня, пусть те просто дружат. Такое безразличие в отношении ее красавицы выводило юную наследницу из себя. И это в то же самое время, что многие аристократы, причем, не только люди, готовы выполнять любые ее капризы. «Мама, тебя как?» Поздравлять на людской манер или по-эльфийски промолчать. Вот снова, если среди других людей и эльфов Тинаэль еще держит себя в руках, то с ней язвительность проскакивает часто. Если ты по-прежнему имеешь виды на молодого студента, то поздравь, насмешливо ответила ее мать. Ее фраза привела девушку в чувство, и та успокоилась. Вот теперь с тобой можно поговорить. Вот возьми, она передала небольшой флакончик. Да-да, это любовный эликсир, предназначенный для мужчин. Что с ним делать знаешь, подольешь элику и он будет твоим. Теперь о сегодняшнем мероприятии. Ты знаешь причину, по которой мы собрались здесь знать. Император никого нового не внес, значит, его тайный советник среди приглашенных. Либо аристократ, либо кто-то из ближайших слуг. Присматривайся, возможно, своим незамутненным взглядом заметишь то, что я не вижу. Если хочешь, можешь использовать артефакт, позволяющий видеть сквозь отвод глаз. Первыми прибыла цирковая труппа. Пригласила Аурель ее случайно, узнав об их прибытии в этот мир. Цирк достаточно известен во многих мирах, включая Каэльван, родной мир светлых эльфов. Она славилась своими акробатами, совершавшими трюки, прыжки и кульбиты без использования магии. Это и подкупало множество зрителей, знакомых с их деятельностью. Ближе к назначенному сроку стали приезжать аристократы, которых по людской традиции должна встречать хозяйка дома. Конечно, как жена владыки, что приравнивается в императрице, и Аурель могла отказаться, но решила не делать этого. Встречая каждого прибывшего, она внимательно всматривалась в лица, пыталась ощутить их эмоции, а ее мозг в это время анализировал всю полученную информацию. Использовать свои ментальные способности на всех подряд в своем доме она не собиралась. Император прибыл последним, как и положено, через полчаса после назначенного срока, после чего начался непосредственно праздник, бал, выступление акробатов, фуршет. Она заметила, как ее племянник увлек принцессу, а ее свита перемешалась с его друзьями. Сама же она направилась к императору. «Ваше Величество», женщина улыбнулась, «надеюсь, вы не скучаете, я еще плохо знаю все нюансы подобных празднеств в империи, поэтому могу где-то ошибиться и выглядеть какой-нибудь провинциалкой, над которой будут насмехаться. Что вы, все просто замечательно, он окинул взглядом помещение, создается впечатление, что вы всю жизнь жили в империи. Продолжая говорить друг другу любезности, они направились на улицу, где должны начать выступление акробаты. Ауриэль, завладев локтем мужчины, целенаправленно выводила его из зала. А вот и цирковая площадка. Что это? Мысленно воскликнула эльфийка, почувствовав, как вздрогнул монарх, а затем проследила за его взглядом. Неужели? Она едва не потеряла самообладание, увидев, на кого смотрит мужчина. Хотя, надо сказать, эта акробатка делала такие трюки и прыжки на высоте, что она перешла на магическое зрение. Но нет, девушка совсем не маг, хотя каналы и присутствуют, но совершенно не разработаны. Скорее всего, в свое время ее не заметили, а сейчас уже поздно начинать учиться. Да и стоимость учебы весьма высока. Оставив императора, завороженно глядевшего на акробатку, Ауриэль направилась в дом. «Как вам праздник?» – спросила она племянника с принцессой, а сама мысленно воскликнула. «Что не так?» – ее взгляд зацепился за что-то мимолетное или едва различимое. Нечто почти незаметное на краткий миг привлекло ее внимание, и женщина под восторженные реплики молодых людей начала перебирать все виденное ранее. Император, не то, акробатка, не то, встреченные по пути сюда аристократы, не то, дети стоп. Перед ними она заметила пристальный, пронизывающий и очень умный взгляд на одном лице, который совсем не соответствовал характеру данного человека. Она нашла его взглядом, но сейчас мужчина вел себя, как всегда, льстил герцогу Тигрос, а спустя несколько минут будет делать то же самое его недругу герцогу Тифрилан. Но проскочившее на краткий миг другое обличие заставило ее пересмотреть в памяти все встречи с ним. И ведь, что удивительно, во дворце она с ним не пересекалась, а видела только на официальных приемах. И вот сейчас Ауриэль припомнила, что император всегда находился в зоне видимости этого графа. По крайней мере, в тех случаях, когда она находилась рядом с монархом. И вот только сейчас жена владыки решилась на использование ментального артефакта. Держа графа краем зрения, она активировала его и направила ментальный щуп в его сторону. И очень удивилась, встретив стандартную защиту, свойственную людям его положения в обществе, хотя она думала, что будет нечто вроде защиты императора. Мужчина заозирался, и эльфийка прекратила воздействие. «Неужели я ошиблась?» – подумала она. Но что-то внутри говорило, что она на правильном пути. Присутствовало еще что-то, то, чего она не заметила. На обдумывание этого нюанса у нее ушло целых 5 минут, потом произошло настоящее озарение, те мысли, которые она успела услышать и увидеть, были неживые. Поначалу она не придала неправильности значения, но сейчас все встало на свои места. Ауриэль теперь целенаправленно снова направила ментальный щуп на мужчину. Но в этот раз он был куда как мощнее. Защитный амулет он преодолел достаточно легко и увяз в неживых мыслях. Она впервые столкнулась с подобной защитой сознания. Это был не ментальный блок, не барьер, не стена, а, если так можно сказать, вязкий набор образов и мыслей. Граф дернулся и целенаправленно посмотрел в ее сторону. Сама же Ауриэль не стала тут же убирать воздействие, и в итоге была вознаграждена. Она увидела повтор одной мысли сцены, а это сказало очень многое. Этот белый мысленный шум был искусственным, и как преодолеть его, женщина не знала. «Ай да граф!» Она мысленно даже поаплодировала ему. «Столько времени водить меня за нос, но откуда у тебя такая нестандартная защита сознания?» И она направилась к нему. «Граф, не устаю удивляться вашему умению находить компромисс с разными людьми, более того, людьми разных взглядов, порой совершенно противоположных. Не подскажете, как вам это удается? А, может быть, дадите мне пару уроков?» Женщина взяла мужчину по руку и направилась вдоль стены. «Ну, что вы говорите, госпожа Минара, какие уроки? Мой род весьма небогат и не особо влиятелен, поэтому мне и приходится дружить со всеми, иначе съедят. Зато сейчас, после такого демонстративного ко мне интереса с вашей стороны, мы можем занять более высокое место в обществе». Он попытался пройти мимо выхода, но эльфийка, увидев свою дочь, направилась на улицу. «Уважаемый граф, вы же не знакомы с моей дочерью, давайте я вас познакомлю». Пока шли, Ауриэль заметила бросаемые Элин взгляды в их сторону, точнее, на графа. Это окончательно убедило ее в правильности своих выводов. Мужчине теперь без оскорбления хозяйки дома было не вырваться из ее цепких лапок. «Дочь, дорогая, Позволь представить тебе графа Милброка. Граф, а это моя любимица Тинаэль. Дальше пошла светская беседа, но как только появилась возможность, граф, извинившись, тут же ушел. Молодая светлая эльфийка вопросительно посмотрела на мать, получив в ответ небольшой кивок. Ауриэль повертела головой в поисках молодежи и увидела их рядом с цирковой площадкой. Там же находился император, по-прежнему глядя на акробатку, которая продолжала свое феерическое выступление. Судя по улыбке племянника и действиям ее высочества, ему удалось подлить любовный эликсир в напиток принцессы, и он начал действовать. Если это так, то скоро будет пик, и за ними надо следить, чтобы не наделали глупостей. Тут она увидела своего помощника, а значит, появилась очень важная информация, требующая неотлагательного решения. Увидев, что его заметили, эльф направился в сторону кабинета. Покинув зал, женщина двинулась следом. «Госпожа, появились новые сведения в отношении герцога Тифарилан». Как только эльфийка села в свое рабочее кресло, ее помощник начал доклад. «Вы знаете, что он стал поддерживать идею бастардства Аликаксия. Точнее, он всегда ее поддерживал, а в последнее время начал делать это более рьяно. Теперь становится понятна причина. У него имеется племянница, очень красивая девушка, полукровка от человеческой женщины Итракка. Ей 14,5 лет, воспитывалась она на родине отца, а сейчас вернулась в империю. Она вобрала в себя все лучшие от обоих родителей, включая красоту и умение сражаться. А насколько я понимаю, этому молодому человеку именно такие и нравятся. Очень скоро она будет представлена высшему обществу, и я уверен, что лорд демонов будет туда приглашен». Ауриэль задумалась. Этот герцог Тифарилан имел самые большие шансы на трон. В отношении ее родословной ничего не известно, но тот факт, что он всегда был за единую империю, вызывает поддержку у очень многих аристократов, включая нескольких герцогов. Если у него есть родство с родом императора, то брак племянницы и бастарда в этом случае будет просто великолепным ходом. А сам герцог будет этаким серым кардиналом. А еще его всячески будут поддерживать снежные эльфы. Да, очень кстати, удалось принцессе подлить любовный эликсир. Что-то еще. Герцог совершенно точно должен встретиться с молодым человеком, чтобы все с ним обсудить. Сегодня ночью студент с неизвестной девушкой выехали за пределы академии. Проследить за ними не представлялось возможным, так как передвигались те с огромной скоростью. Куда они делись, неизвестно. Наши действия, искать, нет, в свете всех последних событий можно с большой долей вероятности предположить нападение на них. Этот парень занимал свое место в ее планах, но из последних донесений может превратиться в серьезную проблему. Слишком много в данный момент получается развития событий, которые она не сможет контролировать, а жена владыки светлых эльфов очень не любила подобные ситуации. После еще некоторого анализа, она решила, что этот студент им больше не нужен. Придется менять некоторые планы, новые в целом складываются отлично. И еще что-то решить с дочерью. «Не нужно ничего предпринимать», — ответила она. «Этот человек нам больше не интересен». Глава 11. Пятая вселенная минус. Великий мир Вайур. Гаррана Эль-Мартана решала самостоятельно проверить, что случилось с ее рабыней, или дать это задание кому-то другому. От Аи уже давно не поступало никаких сведений, и ее связанный в очередной раз вернулся ни с чем. Возможно, Сулейн Иранхан вычислил ее, но почему тогда бездействует? Зная его, тот должен уже сделать ответный ход, но с его стороны не происходит ровным счетом ничего. Или он так сильно изменился, подумала она. Эта мысль заставила женщину задуматься о возможности подобного события. Как ни странно, но оно вполне может иметь место, особенно, если этот хитрован действительно подобрался вплотную к переходу. Этот вывод заставил Гарану вскочить на ноги и заходить по комнате. Не зря этот хитрец ушел в тот мир. Ох, не зря, твердила она сама себе. В мире Джирдика отсутствовали как сами боги, так и верование в них. Так может быть, как раз там и может находиться информация о переходе. С другой стороны, какая разница, есть религия или нет? Так и не придя в своих размышлениях к какому-либо выводу, она поняла, что должна самостоятельно все проверить. После еще некоторого размышления решила немного изменить свою внешность и, главное, тщательно замаскировать магические каналы. Для второго существовало два способа. Первый – это при помощи магии иллюзий, второй – с использованием сложного в изготовлении эликсира совместно с древним родовым заклинанием, передающимся от родителей к детям. Первый способ проще – но обмануть высшего мага Сулейна Иранхана не сможет. Он сразу же поймет, что используется магия иллюзий, какими бы тонкими линиями она ни нарисовала плетение. Второй способ намного сложнее, но он реально уменьшает каналы, что никакой маг не сумеет понять обманку. Но он имел два существенных минуса. Во-первых, максимальное время нахождения в таком состоянии всего месяц. В противном случае проводимость каналов начнет уменьшаться. Даже если ежедневно творить небольшие заклинания, этот процесс не остановить и даже не замедлить. Во-вторых, если будет опасность, то создать заклинание высшего круга будет невозможно. Для этого необходима некоторая подготовка и специальные упражнения по использованию магической энергии, чтобы прорвать искусственную блокировку. Но раздумывать ни о чем, первое же попадание на глаза ректору Академии с использованием первой маскировкой закончится ничем. Точнее, наверняка они повздорят, но она не получит никаких сведений. Поэтому лучше рискнуть с реальным уменьшением каналов, но узнать все или хотя бы действия мужчины, чтобы самой их повторить. Ведь не факт, что ему все удастся, а она вполне может добиться своего, если знать, где искать, что и как делать. И женщина направилась в свою оранжерею. Срывая составляющие эликсира растения, она в который раз задумалась о древнем родовом заклинании. Будучи очень сложным, оно после активации сразу теряло линии плетения. Сколько она билась над ним, но так и не смогла понять принципы построения. Во многом оно походило на целительские чары, но это тоже не помогло в понимании законов создания. А спрашивать совета у кого-либо она не имела ни малейшего желания. На следующий день сложнейший в изготовлении эликсир был готов, и женщина начала менять свою внешность, затем быстро выпила чашу с напитком и принялась за создание родового заклинания. Активация, и рисунок пропал, но действие продолжалось еще больше 2 часов. Зато теперь у нее внешность обыкновенной человеческой девушки, лицо которой она сформировала на свое усмотрение. Немного изменила разрез глаз, форму лица, нос, губы, и теперь в ней узнать высшую магессу не смог бы никто. Осталось дело за малым, в течение месяца успеть все разузнать. В центр своего мира она попала, воспользовавшись порталом соседнего города. Отличием их мира от многих других был тот факт, что в нем присутствовал всего один вход на межмировые пути. Зато какой! Внешний мир Вайур напоминал цветок, в центре которого и находился врата, поскольку размеры области, откуда можно было попасть в специальное пространство, были большими. Поэтому неудивительно, что всю центральную часть цветка превратили в один огромный город. Примечательным был еще тот факт, что непосредственно из области перехода уходило ровным счетом 88 дорог. Поэтому их миру дали прозвище «Столица путей». Женщина, направляясь к вратам, проходила мимо известной цирковой труппы, когда до ее слуха донеслось знакомое название. «Да, в Джирдика идем. Мы там еще ни разу не были, хозяин планирует заработать там очень прилично». Гарана остановилась, так как в голове возникла идея, как незаметно и без подозрений попасть, куда надо. Но главное, что она почувствовала толчок внутри себя, которым интуиция подсказала правильность дальнейших действий. Будучи метаморфом, второй половинкой которого был хищник, она могла дать фору любому акробату. Полминуты на обдумывание плана, и женщина, выглядевшая молодой девушкой, робко направилась к владельцу. Отказать бедняжке, оказавшейся без средств к существованию из-за плохих родственников, у того не было ни малейших шансов. Уж чем-чем, а управлять людьми простыми словами, своей мимикой и эмоциями, она умела с самого детства. А после просмотра возможностей нового члена труппы, уже сам владелец силком затащил бы такое дарование к себе. После прибытия в мир Джирдика, произошла череда удачных совпадений, и вот их первое выступление будет не где-то там на улице, а в доме светлых эльфов рода Элдар, которые по какой-то причине решили обосноваться здесь. Естественно, что первое, о чем подумала Гарана, это та же причина, что и у нее, поэтому стоило и с ними пообщаться поближе. Ей хватило 2 дней на то, чтобы гармонично вписаться в представление, да еще в главной роли. И вот сейчас, на специально оборудованной арене на территории поместья, они начали свою работу. Направленный к себе интерес женщина почувствовала, когда ее подбросили вверх, и она ухватилась за висящий обруч. Продолжая выступление, она бросила взгляд на заинтересовавшегося ею мужчину и мысленно воскликнула: «Еще одна удача!» Это мог быть только император страны, куда они прибыл на гастроли. По мере выступления, она чувствовала постоянно возрастающий интерес, поэтому совершенно не удивилась, когда в конце он сам подошел к ней. «Я восхищен твоей грацией и изяществом», — искренние эмоции полыхнули от мужчины. «Ну, что вы», — Гарана смущенно опустила глазки, — «ваше величество, я ведь правильно поняла», — и подняла на него робкий взгляд. Мужчина растаял, и женщина заметила это сразу. Теперь он в ее власти и никуда не денется. А у кого еще лучше всего узнавать новости, как не у правителя страны, на чьей территории находится Академия магии и проживает интересующий ее человек. Выступление на сегодня закончилось, и дальнейшее время она проводила только с ним. Гарана чувствовала желание мужчины затащить ее в постель, а чуткий нюх метаморфа донес до нее гормональную бурю человека. «Все, этот готов», — мысленно усмехнулась женщина. Когда они очутились наедине в одной небольшой комнатке, женщина сразу осмотрелась магическим зрением. Да, несмотря на ее сильно ослабленные каналы, зрение не требовало запредельных затрат, поэтому она могла им пользоваться и сразу заметила следящие чары. Это ее совершенно не устраивало. Когда рука императора коснулась ее груди, она с придыханием произнесла: «Лучше уехать отсюда к вам и наслаждаться там до утра». Спустя полчаса они уже въезжали на территорию императорского дворца. Она заметила, как какой-то мужчина хотел привлечь внимание монарха, но в данный момент она уже полностью контролировала его величество. «И никакой магии не надо», — мысленно усмехалась она. «Эти мужчины почти все такие легкоуправляемые, стоит только немного оголить тело». Спальня монарха была огромная, как и сама кровать, но правитель империи дойти до нее уже не мог, начав приставание сразу после входа. Женщина позволила ему раздеть себя, но потом хищная ее вторая половина взяла свое. Резко развернувшись, она тихо прошептала или, скорее всего, прошипела: «Ты же исполнишь все мои пожелания, какая ты темпераментная», — с поволокой на глазах ответил мужчина. «Ты еще не знаешь, насколько», — хищно улыбнулась женщина и дала волю внутреннему зверю. Одежда императора разлетелась в стороны разорванными кусками, а сам он был повален на пол. Целый час хищница удовлетворялась, насилуя монарха, а затем резко отдала главенство ему, и тут же начала задавать интересующие ее вопросы, перемешивая их восхвалениями силы и стати монарха. Затем она снова давала волю своему внутреннему зверю. Продолжалось так в течение еще нескольких часов, для чего женщине пришлось применять на императора целительские чары, чтобы тот выдержал ее темперамент. Зато, в конце концов, она получила требуемую информацию. «Вот и пришлось мне договариваться с Великой Матерью Дроу о раскопках на ее территории, а та потребовала этого студента, протеже ректора». «А что это за студент такой?» — лаская коготочками его грудь, спросила Гарана. «Да заноза это, но ректор благоволит ему». Мужчина разомлел под руками оборотня и принялся рассказывать ей подробности. А они были очень кстати. Женщина очень хорошо знала ректора, чтобы сделать однозначный вывод, что молодой студент для чего-то тому понадобился. С учетом того, что Сулин занимается вопросом перехода, нетрудно предположить, что студент для этого вопроса и нужен. А вот в качестве кого — очень интересный вопрос, и это надо обязательно выяснить. Когда мужчина уснул, Гарана еще полчаса размышляла над полученной информацией, и в итоге решила здесь ничего не предпринимать, чтобы не насторожить Иранхана. Все равно решится все в стране темных эльфов, где ректор будет вести раскопки, наверняка связанные с его поисками. Точного места, к сожалению, император не знал, только город, в окрестностях которого будут производиться работы, а также узнала причину, по которой император так отреагировал на нее. Оказывается, у того 18 лет назад был очень бурный роман с одной девушкой, и по счастливой для Гаранны случайности та тоже была акробаткой в цирке. Более того, внешность, которую Магесса выбирала наобум, была как две капли воды похожа на бывшую пассию. Она решила, что император еще может пригодиться ей, поэтому отношения надо продолжить, но не завтра и не послезавтра, а когда придет время. Мужчина совершенно точно не забудет проведенную с ней ночь и будет жаждать о ней снова. Теперь ни один ментальный маг не сумеет убрать эту его страсть к метаморфу, поскольку как только она окажется рядом, тот вновь потеряет голову. Сейчас же надо заняться проверкой полученной информации. На следующий день женщина переговорила с владельцем цирковой труппы, и он согласился через декаду продолжить гастроли в Арахне. У них как раз было одно представление, рассчитанное на страны, где правит матриархат. Императора же в это время ожидали совсем нерадостные вести. Не успела его новая пассия уйти, как в дверь постучал его слуга. «Господин, к вам пришла ваша дочь, а также госпожа Ауриэль Миннара. Ее высочество хочет срочно с вами поговорить. Приведи ее в холл через 5 минут, а эльфийку спустя полчаса в малый кабинет». Император вздохнул, поднялся и направился в ванную комнату. Эта невероятно темпераментная девушка-акробатка выжила его досуха. Зато какие впечатления! С восторгом мысленно воскликнул мужчина. «Надо обязательно продолжить наши отношения». Включив воду, он понемногу начал приходить в себя. Попытался вспомнить, о чем разговаривали, но кроме восхваления себя любимого ничего не помнил. Когда он вошел в холл, Элин уже вовсю мерила шагами помещение. «Папа!» – требовательно воскликнула она. «Ты срочно должен согласиться». «Что за срочность? И на что я должен согласиться? Я очень люблю Фабиана и хочу, чтобы он стал моим мужем», – отрезала девушка. Монарх же поперхнулся вином, бокал с которым уже дожидался его на столе. Он удивленно поднял глаза на девушку. Еще буквально вчера утром этот эльф только очень нравился ей, и дочь все еще пребывала в раздумьях, особенно после его чуть ли не приказа обождать с замужеством с этим длинноухим. А сегодня такое требование. Он очень хорошо знал свою дочь, чтобы по блеску ее глаз и состоянию определить, что все зашло очень далеко. «Элин, у вас что, была уже близость?» Он решил уточнить этот очень важный для высшей аристократии вопрос, а уж для семей правителей и подавно. По крайней мере, в их мире. «Еще нет», — девушка покраснела. «Почти», — и стала совсем красной. За оставшееся до встречи с эльфийкой время, ему удалось уговорить дочь подождать хотя бы до каникул, а потом они объявят о помолвке. Тема разговора с супругой владыки светлых эльфов была все та же. Женитьба принцессы на ее племяннике, и аргументы аналогичные доводам его дочери. «Не могу жить без нее» и все такое прочее. Ауриэль очень настоятельно просила решить этот вопрос как можно скорее. Император в свою очередь не стал говорить ей о своих договоренностях с дочерью. Когда женщина ушла, он тихо пробормотал: «Что же вчера произошло?» Впрочем, очень быстро его мысли перескочили на воспоминания о ночных забавах, и на его лице появилась мечтательная улыбка. В таком состоянии застал его тайный советник, которому потребовалось немало времени, чтобы привести императора в чувство, избавив от наваждения.